Глава третья. Женя разминулась с сестрой на станции ровно на один поезд. Она приехала раньше, еще до того, как обеспокоенная Ольга заторопилась к станции. А все почему? Замешкалась в библиотеке, подбирая себе книжки по истории. Поэтому сразу побежала на электричку, а искать комендатуру и отправлять телеграмму на московском вокзале не стала. Зато, выпрыгнув из вагона, она первым делом отправилась на поиски поселковой почты. Женька точно помнила, как пройти к почте через заброшенный сад. Но ей помешали сандалии, надетые на босу ногу. Овраг зарос крапивой, листья больно жалили нежную кожу, оставляя болезненные красные пупырышки. Начинало смеркаться. Девочка повертела в руках запечатанный конверт с телеграммой. Сомнительно, чтобы там были срочные новости. Ничего особенного в жизни сестер за последнее время не происходило. Еще неизвестно, примут ли спецтелеграмму «Молнию» в секретную воинскую часть через обычную почту. Женька не знала, сколько сейчас времени, но сгущались сумерки. Вдруг почта уже закрыта. Возиться с телеграммой совсем не хотелось. Она виновато вздохнула и сунула конверт в карман. Сейчас главное отыскать их дачу, а телеграмму можно отправить и утром. Она не знала, куда забрела и как отсюда добраться до их дачи. Поэтому, заметив случайного прохожего, с виду приличный человек в добротном костюме, в мягкой шляпе, решилась спросить дорогу. Чтобы нагнать незнакомца, девочка прибавила шагу и крикнула на ходу. «Товарищ, товарищ, погодите, постойте же! Скажите, а как пройти на улицу Зеленую?» Прохожий остановился, посоветовал срезать угол и идти через кладбище. Тень от широких полей шляпы закрывала его лицо. Виден был только рот и волевой подбородок. Когда незнакомец улыбался, его зубы сверкали непривычно яркой белизной, казавшейся неуместной в вечерний час на задворках дачного поселка. «А какой дом вам нужен?» — уточнил прохожий с легким акцентом. «Дача Александровых, мы там будем жить все лето», — скороговоркой объяснила она. «Значит, милая молодая дама по имени Ольга, ваша сестра?» Девочка смешалась. Никаких молодых дам, тем более милых, она знать не знает. Хотя ее сестру действительно зовут Ольга, и Ольга строго-настрого запретила ей заговаривать с незнакомцами. Надо было выкручиваться. Женька пожала плечами. «А мне нет никакой сестры». Протянул незнакомец, закурил сигарету и задумался о чем-то своем. Вероятно, очень серьезном и взрослом. Не удержалась Женька. Она хотела показать дядьке язык, но передумала. Вдруг положительный товарищ в костюме однажды заглянет к ним в гости, а заодно нажалуется сестре на ее хулиганскую выходку. «Ох, темнеет. Ольга, наверное, здорово волнуется. Надо торопиться». Женька махнула рукой незнакомцу, перепрыгнула через ржавую кладбищенскую ограду и торопливо зашагала по аллее. А товарищ отшвырнул недокуренную сигарету и устремился в сторону запущенного сада. Идти среди могил оказалось совсем не страшно. Полная луна зависла в небе, как большой электрический прожектор. И Женя без труда разбирала надписи на надгробных плитах. Тем более на кладбище она была не одна. Около статуи мраморного ангела с крестом в руках сидела рыжеволосая девчурка. «Эй, а как пройти на Зеленую улицу?» — окликнула ее Женька. Девчушка повернулась к ней. Наверное, они были одного возраста. Но выглядела незнакомка очень худенькой, бледной и почти прозрачной. При этом одета была в некое подобие маскарадного костюма. Длинное старомодное платье с кружевами, с шеи свисает толстая цепь с медальоном, на которой крупными буквами написано «Берта». Манжеты и подолу платья сильно истрепались. Оно не прикрывало босых ног девчурки, длинные волосы спутались. Вид у нее был абсолютно несчастный. Женька подошла поближе и протянула руку. «Давай знакомиться, как тебя зовут?» – затараторила она. «Откуда ты приехала? Где твои родители? Почему ты здесь гуляешь одна среди ночи?» Девчурка молча встала, ее глаза блеснули болезненным лихорадочным блеском, и она молча, медленно и плавно поплыла между могил, казалось, не касаясь ногами земли. Женька бросилась следом за нею. «Да погоди, погоди!» Но догнать странную незнакомку ей никак не удавалось. Луна на небе спряталась за облака, стало темно, где-то неподалеку завыла собака. Женька испуганно зажмурилась, а когда открыла глаза... Девчурки нигде не было видно. Ей стало не по себе. Ни за что в жизни дочь комдива Александрова не призналась бы, что ей бывает страшно. Она огляделась, попятилась назад, налетела на ледяной могильный камень и бросилась прочь от этого странного заколдованного места. Туда, в поселок, к простым и понятным людям. Не разбирая дороги, она мчалась к ближайшей даче, серому двухэтажному строению. Вбежала на крыльцо, постучала и громко, но очень вежливо спросила: «Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Зеленую?» Ей не ответили. Она постояла, подумала, открыла дверь и через коридор прошла в комнату. Хозяев дома не было. Тогда, смутившись, она повернулась, чтобы выйти. Но тут из-под стола бесшумно выползла большая, светло-рыжая собака. Она внимательно оглядела оторопевшую девочку и, тихо зарычав, легла поперек пути у двери. «Какая же ты глупая!» — испуганно растопырив пальцы, закричала Женя. «Я не вор, я ничего у вас не взяла. Вот ключ от нашей квартиры, это телеграмма папе. Мой папа командир, тебе понятно?» Собака молчала и не шевелилась, а Женя потихоньку продвигалась к распахнутому окну и продолжала. «Ну вот, ты лежишь и лежи, хорошая, хорошая собачка, такая с виду умная, симпатичная». Но едва Женя дотронулась рукой до подоконника, как симпатичная умная собачка с грозным рычанием вскочила, и в страхе, прыгнув на диван, Женя поджала ноги. «Очень странно», — чуть не плача заговорила она. «Ты лови разбойников и шпионов, а я человек, да», — она показала собаке язык. «Дура!» Женя положила ключ и телеграмму на край стола. Надо было дождаться хозяев, но прошел час, другой, уже стемнело. Через открытое окно доносились далекие гудки паровозов, лай собак, удары волейбольного мяча, где-то играли на гитаре. Но только здесь, около серой дачи, все было глухо и тихо. Положив голову на жесткий валик дивана, Женька тихонько заплакала. Наконец она крепко уснула. Проснулась она только утром. За окном шумело пышное, омытое дождем листва, неподалеку скрипело колодезное колесо. Где-то пилили трава, но здесь, на даче, было по-прежнему тихо. Под головой у Жени теперь лежала мягкая кожаная подушка, а ноги ее были накрыты легкой простынкой. Собаки на полу не было. «Значит, сюда ночью кто-то приходил». Женя вскочила, откинула волосы, одернула помятый сарафанчик, взяла со стола ключ, неотправленную телеграмму и хотела бежать. И тут на столе она увидела лист бумаги, на котором крупно синим карандашом было написано: «Девочка, когда будешь уходить, захлопни покрепче дверь». Ниже стояла подпись: «Тимур». «Тимур? Какой такой Тимур? Надо бы повидать и поблагодарить этого человека». Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь стоял письменный стол, на нем чернильный прибор, пепельница, патефон, рядом целая стопка пластинок, небольшое зеркало и коробка с театральным гримом. Тут же Женя обнаружила прочий театральный реквизит: шляпу-треуголку, тросточку, отделанную слоновой костью, сверкающую шпагу святым Эфесом. Она опасливо стиснула Эфес в ладони. Кто знает, сколько приключений пережила эта шпага. И сколько ей еще предстоит. Рядом стоял огромный и очень красивый старинный ларчик. Девочка не удержалась и откинула крышку. На бархатном ложе покоились два старинных пистолета. Ну зачем такие дачнику? Женька бережно провела пальцем по рукоятке с золотыми насечками. Затем осмелела и вытащила оружие. Оно оказалось очень тяжелым и неудобным. Прицелилась, поджала губы и посмотрела в зеркало. Чего-то не доставало. Нахлобучила на голову треуголку, одной рукой оперлась на тросточку, во вторую взяла пистолет и посмотрела в зеркало. Вид у нее был серьезный, как у настоящей артистки. Здорово было бы сняться в таком виде на фото, а потом показать в школе. Можно даже наврать, что летом ее приглашали сниматься в кино про взятие Бастилии и французскую революцию. Да только вот сестра ей строго-настрого запретила. А что Ольга ей запретила, любой поверит. Женька до отказа сдвинула брови, поджала губы и прицелилась в зеркало. Внезапно грохот рассыпался по комнате, хотя девочка и не думала дотрагиваться до курка. Вонючий серный дым заволок все кругом. Зеркало упало и разлетелось на мелкие кусочки. Где-то за окнами пронзительно завыла милицейская сирена. Забыв про ключи, телеграмму и связку библиотечных книг, Женька бросилась прочь из этого странного и опасного дома. Кубарем скатившись с чужого крыльца, Женька, пригнувшись, опрометью помчалась по дорожке вдоль живой изгороди и отдышалась только у высокого забора. При свете дня дачный поселок выглядел совсем не страшным, обжитым и уютным. Тем более улица была отлично знакома девочке, нехорошая дача располагалась как раз напротив дома, который семья Александровых из года в год снимала на весь летний сезон. Сквозь порядочную щель в заборе Женька подсмотрела, как на высокой остекленной веранде готовит завтрак ее старшая сестра. А когда на тихую улицу свернула милицейская машина, Ольга бросила примус и кофейник, выбежала за калитку и остановилась, глядя вслед казенному автомобилю. В глазах у Ольги блестели слезы. «Надо срочно идти домой», — думала Женька. «Иначе сестра отправится на розыски вместе с милицией. Хорошего из такого дела выйдет мало. Опять будет крик и ссора. Жаль, времени придумать сносные объяснения у нее попросту нет». «Вывалить Ольге все одним махом? Нет, так нельзя. Был бы отец, он бы понял. А Ольга? Ольга что? Одно название старшая сестра. А присмотреться такая же девчонка, как и Женька, только с паспортом. Она ни за что не поймет. Значит, надо рассказывать как можно дольше». Когда не придется сразу останавливаться. Человека надо сперва подготовить, а уже потом сознаться про забытые библиотечные книги, потерянный ключ и неотправленную телеграмму. Женька отодвинула нагретую солнцем доску, незаметно выскользнула из-за забора, втянула голову в плечи, подкралась к сестре, прижалась к ее спине и жалобно пролепетала. «Оля, Оля, ты ругаться не будешь?» Девушка вздрогнула от неожиданности, оглянулась и оглядела младшую сестру. Живую и здоровую. Ольга сразу насупилась, схватила младшую за плечо и потащила с улицы на дачную веранду. «Буду!» «Ну, ругайся!» — согласилась Женя и позволила сестре отвести себя на веранду. «Оля, ты только бровями не дергай и не плачь. Пожалуйста, плакать я и сама умею». Ольга побледнела и оперлась рукой о столешницу. «Что стряслось?» «Ты не думай, ничего страшного. Просто такой, знаешь, случай. Странные непредвиденные происшествия». Женька, не умолкая ни на секунду, налила в стакан чая и откусила пряник. Значит, с младшей все в порядке. Ольге отлегло от сердца, но виду она не показала и стала строго отчитывать сестру. «Мы тебя прождали на станции целый вечер». «Это кто это мы?» Ольга смешалась. «Ты вообще не сестрина это дело, с кем она знакомится и ходит в кино». «Мы, значит, люди. Тут такое творится, милиция с ног сбивается, а ты шатаешься неизвестно где». «Женя, я волновалась. Ты отправила телеграмму? Где книги? Расскажи все толком. Почему ты еще не приехала вчера?» «Я приехала вчера. Только как-то все не залатилось. Иду я со станции и вижу, девочка ходит по улице беспризорная». «Евгения, в советской стране нет беспризорных детей. Прекрати выдумывать». «Да я правду говорю. Иду я со станции, а мне навстречу товарищ в полосатом костюме. Я ему: «Здрасте», а он мне: «Здрасте». Я ему: «Как пройти на зеленую улицу?» А он мне говорит: «Так мы соседи. Наверное, твою сестру Ольга зовут?» Ольга вспыхнула. «Ну, конечно же, он знал. Знал он, как ее зовут». «Ну, а ты что?» «Я? А я отвечаю: нет у меня никакой сестры». «Что?» – ужаснулась Ольга. «Да как ты могла? Нельзя врать взрослым». «Ну, ты же сама мне сказала, чтобы я ничего не рассказывала незнакомым». «Я тебе с незнакомыми запретила разговаривать вообще, понятно?» «А я не разговаривала», – пожала плечами Женька и налила в блюдечко варенье. «Он мне: а я ему: бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е «Все ты мне врешь!» — ухватила ее за плечи и сильно встряхнула. «Ты негодная девчонка, говори мне правду!» «Но ничего я не вру. Я ключ потеряла от квартиры и книги где-то забыла. Телеграмму тоже не отправила. Вот, прости меня, дура». Пока сестры ссорились на веранде, вдоль забора их дачи, пригнувшись, крался мальчишка в бриджах. Он вытащил из кармана рогатку, затем листок с запиской, подобрал мешочек, взвесил на ладони, завернул в листок и выстрелил в сторону веранды. Камень шлепнулся прямо на стол, чай выплеснулся из чашки у Ольги, девушка тут же кинулась в сад. Выглянула за забор и вскрикнула. «Да кто это там хулиганит? Я тебя сейчас поймаю и отведу к участковому!» Но мальчишке уже и след простыл. Оставшись на веранде одна, Женя быстро схватила и развернула записку. На листке было крупно написано чернильным карандашом. «Девочка, не бойся никого и ничего. Телеграмму отправил сегодня утром. Квитанцию вместе с книгами и ключами найдешь около двери в сарай. Все в порядке. Никто от меня ничего не узнает. Тимур». Она сразу запихнула записку в карман, как завороженная повторяла. «Тимур, Тимур, Тимур». В припрыжку побежала в сад, повисла у Ольги на плечах и радостно закричала. «Ага, ага, поверила, поверила, а я все придумала, я же просто пошутила. Я приехала сегодня первой электричкой и телеграмму я отправила, а книжки я просто спрятала около сарая. Оля, ну ты же знаешь, как я тебя люблю, я тебя буду слушаться всегда-всегда». «Прекрати, перестань сейчас же». Ольга улыбалась, стряхнула сестру в траву. «Вот малохольная, ну отстань ты от меня. Шутки у тебя нелепые какие-то. Я все отцу расскажу. Он тебе задаст взбучку. Погоди, я возьму бидон у молочницы». Молочница Сычиха уже караулила у калитки. Известная соперница тетя Нюры стала отмерять девушкам молоко и тяжело вздохнула. «Такие дела творятся, слышали уже?» Она прикрыла рот уголком платка и прошептала. «НКВД сегодня приезжало, врачей из города вызвали». Ольга протянула деньги и вопросительно посмотрела на молочницу. «Да ты не знаешь, что ли?» Всплеснула руками Сычиха. «Ночью мальчуган один озоровал, влез в колхозный сад, а сторож возьми да и пальни в него. Божится, что солью, только малец в раз упал замертво. Участковый сторожа под замок, ясно, что перепутал морда пьяная соль с патроном. Нюрку Никифоровну понятой записали, сидит с ночи в милицию. Так я думал, расторгуюсь сегодня молочком-то. Вышло пораньше, вижу, доктор бегет на станцию к телефону. Никакой дыры от пуль не нашел, на теле у мальчика ни единой царапины. Странное, говорит, дело, все утро сирены воют. Смотри, ты смотри, чтоб твоя сестренка не болталась по поселку. Мало ли что, пусть лучше дом посидит денек. Столько понаехало в синих фуражках, что, Господь, спаси». Тайком перекрестившись, молочница запихнула деньги в карман выцветшей кофты и пошла дальше своей дорогой, а Ольга вернулась на веранду. Перелила молоко в кастрюлю, велела сестре поставить на примус и пошла к рукомойнику. Женька наблюдала, как молоко льется белой струйкой, пузырится в кастрюльке. В груди у нее крепло, как весенний росток, новое незнакомое чувство. Она потрогала лежавшую в кармане записку и спросила. «Оль, а Бог есть?» «Нету», — ответила Ольга и подставила голову под умывальник. «А кто есть?» «Отстань», — с досадой ответила Ольга. «Никого нет». Женя помолчала и опять спросила. «Оля, а кто такой Тимур?» «Это не бог, это один царь такой», — намыливая себе лицо и руки, неохотно ответил Ольга. «Злой, хромой и средней истории». «А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?» «Тогда не знаю, отстань». «На что тебе этот Тимур дался?» «А на то, что мне кажется, что я люблю этого человека». «Кого?» И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пеной лицо. «Что это ты там бормочешь, выдумываешь, не даешь спокойно умыться? Вот погоди, приедет папа, и он в твоей любви разберется». «Что ж, папа!» — скорбно с пафосом воскликнула Женя. «Если он и приедет, так ненадолго. И он, конечно же, не будет обижать одинокого и беззащитного человека». «Это ты-то одинокая и беззащитная?» — недоверчиво спросила Ольга. «Ох, Женька, не знаю я, что ты за человек, и в кого только ты уродилась». Тогда Женя опустила голову и, разглядывая свое лицо, отражавшееся в цилиндре никелированного чайника, гордо и раздумывая, ответила. «В папу. Только. В него. Одного. И больше ни в кого на свете».